Константин. Балтийский ястреб. Глава 1. Что ни говори, но из всех видов транспорта самым комфортным является скорый поезд. Сидишь себе в купе, смотришь в окно, как проносится мимо просторы необъятной родины. Оно, конечно, не так быстро, как на самолете или даже автобусе, зато нет и присущей им тесноты. Хочешь – сиди, хочешь – лежи. Питаться можно в вагоне-ресторане, а еще лучше знатно отобедать прихваченными из дома вареными вкрутую яйцами и жареной курочкой в фольге, или даже выйти на одной из остановок и, вспомнив студенческую молодость, набрать пирожков у промышляющей этим нехитрым бизнесом бабуси. А если совсем уж повезет, то твоим попутчиком окажется интересный человек, с которым можно будет поговорить обо всем на свете, рассказать то, что не всегда решишься доверить даже лучшему другу, потому что знаешь, что никогда с ним больше не встретишься. В этот раз моим соседом оказался солидный мужчина лет за 40 с чуть насмешливым взглядом не то серых, не то голубых глаз, одетый не то, чтобы богато, а скорее прилично. Да, вот именно это слово пришло в голову, глядя на слегка поношенный темно-коричневый костюм, безукоризненно вычищенные туфли и шелковую рубашку. Слава богу, хоть обошелся без галстука, а то вид был бы совсем официальным. Добрый день. Приветливо улыбнулся он. «Здравствуйте», – кивнул я, пристраивая на место багаж. «Далеко едете?» «До конечной. К родственникам, типа того. Мой путь и впрямь лежал к родне, правда, теперь уже бывший. 3 года назад мы расстались с женой. Детей у нас не было, общих интересов, как выяснилось за несколько лет совместной жизни, тоже. В общем, разъехались без скандалов, разве что не развелись официально. Все как-то не до того было». Но по прошествии некоторого времени личная жизнь бывшей наладилась, и она горела желанием вновь связать себя узами Гименея. Единственным препятствием к тому был ваш покорный слуга, точнее свидетельство о заключении с ним брака. В общем, надо было срочно оформить наш разрыв, а для этого требовалось личное присутствие. А вы, командировка, охотно отозвался попутчик, дела требуют личного присутствия. Что ж, по внешнему виду было логично предположить, что судьба свела меня с владельцем небольшой фирмы или менеджером средней руки в крупной. Как это часто бывает, между нами завязался разговор, а еще некоторое время спустя на столике оказалась бутылка коньяка и пресловутая курица. Говорить с ним было легко, и спустя примерно полбутылки мне показалось, что я знаю этого парня всю жизнь. Обсуждали все, от футбола до кино, потом плавно перешли к армии, то есть я перешел. Служил у нас один парень, такой, знаете, невысокого роста, но крепыш, погоняло, перец. Простите, что перебью, а где служили? На флоте, не без гордости отвечал я. Вот оно что, пренебрежительно хмыкнул собеседник. Самый бесполезный вид вооруженных сил у нас. Это еще почему? А какой толк от всех этих железных коробок в современной войне? Одна ракета или беспилотник и все, да вы и сами это знаете. Последние события, так сказать, продемонстрировали. Что интересно, до сего момента мой новый знакомый старательно обходил все темы, так или иначе связанные с политикой и тем, что происходило на юго-западных рубежах. Но, видимо, спиртное все же подействовало. На лице появилось такое слегка презрительное выражение человека, вещающего непреложные истины. Да и вообще, флот для России, хоть и любимая, но абсолютно ненужная игрушка. Какие, скажите на милость, у нашего государства имелись исторические задачи, которые не могла бы решить армия. Вообще-то после такого пассажа во время пьянки следует неотлагательно бить по лицу, но поскольку я человек интеллигентный, ну не скажите, береговая линия у нас довольно протяженная, и ее надо защищать. Ну и как наличие 3-го по величине флота помогло нам, к примеру, в Крымской войне. Вообще-то тогда против нас выступили Британия с ее 1-ми и Франция со 2-ми военно-морскими силами. При таком раскладе никакой внятной стратегии кроме глухой обороны не просматривалось. А в войне с японцами или немцами, не унимался собеседник. Разве что матросы на берегу хорошо воевали, но пехота у нас и без того всегда была отличной. Согласитесь, корабли в качестве промежуточного звена в этой схеме лишние. Вы не правы, без флота нам нельзя, а то, что руководство часто и густо не умеет работать этим инструментом, дела не меняет. То есть, хотите сказать, что будь у руля более вменяемые люди, все могло быть иначе. Хитро прищурился попутчик, и вдруг стало понятно, что он абсолютно трезв. Уверен на все 100, это просто слова, или вы способны доказать делом. Ты что меня на слабо берешь, едва не вызверился я. Типа, если такой смелый и умный, почему не на фронте? Нет, что вы, отодвинулся на всякий случай собеседник. Мой вопрос касается исключительно тех далеких времен. И какие в таком случае могут быть доказательства? Есть один способ, загадочно улыбнулся тот. И какой же? Вы все узнаете, если, конечно, согласитесь. Так что скажете, готовы рискнуть, могу предоставить вам такую возможность. Ну же, решайтесь. Хотелось буркнуть, не нукай, не запрягал, но к горлу подкатил ком от ощущения, что пустой треп закончился, и какая-то еще неведомая, но настоящая реальность подступила ко мне вплотную. Почему бы и нет? Просипел я в ответ. Позвольте пожать вашу руку, вы смелый человек, удачи. И помните, алягер ком алягер. Стоило нашим ладоням соприкоснуться, как окружающий мир потерял четкость и погрузился в какое-то непонятное небытие. Глава 2. Не помню, сколько времени провел в беспамятстве. Может час, а может несколько минут. Но, как бы то ни было, ко мне постепенно стала возвращаться способность мыслить и чувствовать. И это оказалось не самым приятным. Голова болела, во рту чувствовался привкус железа, а руки и ноги казались ватными. Что за нахрен? Прошептал я непослушными губами и попытался шевельнуться. Рядом послышался шорох, и перед глазами возник какой-то странный субъект в непонятном костюме. Но, что еще более меня поразило, это обилие волос на его лице. Не густая борода, как у современных хипстеров, не аккуратная бородка вроде той, что была у дедушки Ленина, а какие-то невероятные заросли, разделенные надвое, между которыми чисто выбритые верхняя губа и подбородок. Блин, да это же бакенбарды, просто очень длинные, сообразил, наконец, и как ни странно, эта мысль принесла успокоение. Мужик, ты кто? Прохрипел я. Увы, тот не удостоил меня ответом и бросился вон из комнаты с криком. Его императорское высочество пришел в себя. Эй, ты куда? Запоздало прошептал ему вслед, но, прошло еще пару томительных минут, и пространство вокруг меня заполнилось людьми. Среди них были женщины в длинных платьях, мужчины в старомодных нарядах, и все смотрели на мое бренное тело с каким-то странным выражением на лицах, как будто хотели о чем-то спросить, но не решались. «Дайте пить», — попросил, едва ворочая языком. К счастью, вода у них нашлась, и готов поклясться, что никогда ранее, хоть в страшную жару, хоть с похмелья, мне не приходилось пить ничего вкуснее. Влага из большой чашки оказалась поистине живительной, и вашему покорному слуге сразу же полегчало. Не то, чтобы захотелось встать и размяться, но, по крайней мере, в голове немного прояснилось. Причем, настолько, что, когда рядом возник худой и надменный старик, все время лопотавший что-то на немецком, предпочел промолчать. Впрочем, врач, а никем другим он быть не мог, кажется, совершенно не нуждался в моих ответах. Наскоро осмотрев пациента, то есть меня, он разразился пространной речью, буквально сверля при этом невероятно выразительными глазами. Очевидно, служитель Асклепия ожидал, что это произведет некое впечатление, но ошибся. «Доктор, что со мной?» – поинтересовался я, когда молчание затянулось. В ответ снова раздалась иноземная тарабарщина, но мне не хотелось напрягаться, чтобы его понять. «По-русски, пожалуйста». Ответом мне послужила полная тишина. Худой немец уставился на меня ошарашенным взглядом, остальные молчали, как будто услышали нечто из ряда вон выходящее, пока, наконец, все тот же мужчина с бакенбардами не произнес робким голосом. «Мартын Мартынович один не говорят и совершенно не понимают по-русски. Тогда гоните его нахрен». Судя по всему, степень неосведомленности доктора в языке Пушкина оказалась немного преувеличена. Последнюю фразу он точно понял и потому бросился вон как ошпаренный. Причем, бежал настолько быстро, что едва не сбил с ног идущую ему навстречу женщину. К счастью, то и удалось вовремя посторониться, и никто не пострадал. Удивленно посмотрев вслед ретировавшемуся эскулапу, она в развалку подошла к моему ложу и, не найдя подле нее стула или кресла, тяжело опустилась на край. На первый взгляд, незнакомка показалась мне довольно тучной и не слишком привлекательной. Но что самое печальное, стоило ей примостить зад, на меня обрушился целый водопад жалоб на дурное самочувствие, бестолковых слуг, отвратительную погоду и ничего не соображающих врачей. Любопытно, что все это она говорила по-французски, но я, тем не менее, ее прекрасно понимал. Интересно, кто это? Тем временем дама выговорилась и обратила, наконец, внимание на меня. «Как себя чувствуете, мой друг, ваше недомогание всех опечалило, а меня попросту перепугало. Не делайте так больше». Договорив, она немного робко или даже устало улыбнулась, и я вдруг понял, что был не совсем справедлив к ней. Передо мной сидела весьма молодая особа, просто она оказалась беременна. Большой живот и необходимость носить просторную одежду придали фигуре объем, а бесформенный чепец скрыл под собой волосы. Добавьте к этому подурневшие черты лица, мне почему-то стало неудобно, захотелось сказать ей что-то ободряющее, и тут из моего горла само собой вырвалось: «Жинка». Услышав это, незнакомка нахмурилась. Кажется, слово было ей знакомо и не особо нравилось. Не желая проявлять эмоций при слугах, дама обвела их выразительным взглядом, после чего те дружно ретировались. «Слава богу, тебе уже лучше», — поджав губы, проговорила она и положила руку на разгоряченный лоб. Странное дело, и жест, и сама рука показались мне знакомыми, вызвав какое-то теплое чувство. Почему-то казалось, что мы знаем друг друга уже много лет и нас связывают какие-то отношения. Так что, когда нежная ладошка оказалась на моем лице, не смог удержаться и поцеловал ее. «Костя, тебе нужно беречь силы», — в ее голосе впервые появилось нечто вроде участия. Первым моим побуждением было спросить, откуда вы знаете мое имя, но каким-то невероятным образом удалось сдержаться. Дело в том, что меня и впрямь зовут Константином, о чем напоминала и набитая на тыльной стороне ладони татуировка: «Костя в обрамлении якорей». Так вот, сейчас этой надписи, оставшейся на память о службе и собственной глупости, не было. Собственно, и руки были не мои, куда более тонкие и гладкие, без следа от мозолей, зато с обручальным кольцом на правой и большим перстнем на левой. И тут в голове что-то щелкнуло. Как ни безумно это звучит, я не в своем теле и не в своем времени. Все эти люди в старинной одежде, явно слуги. Беременная дама, жена, все вокруг, включая важного немецкого доктора, называют меня императорским высочеством, а это значит, Константинов в царской семье было не так уж много. Первый, сын несчастного Павла, наш несостоявшийся император, из-за трусости которого, собственно, и случилось восстание декабристов. Он умер, не оставив законных наследников. Второй, сын Николая I, генерал-адмирал, глава морского ведомства, реформатор и большой либерал. И третий, его сын, доживший до начала 20 века. Но этот точно нет. Тут возникает вопрос, а откуда вашему покорному слуге все это известно? Все просто. Люблю историю, в особенности морскую. Еще в детстве зачитывался романами Сабатини, Пикуля, Соболева и многих других. Потом попал служить на флот и, казалось, что свяжу с ним свою жизнь навсегда. Хотел даже подать рапорт о направлении в ШМИП-2, но не срослось. Может, оно и к лучшему. Затем учился, работал, женился, собирался развестись, для чего поехал к теперь уже бывшей, а в поезде заговорил со странным чуваком. Так, о чем мы говорили? О флоте, о том, что он так и не сумел сыграть положенную ему роль, и о том, что это можно исправить. Потом он предложил заняться этим лично. Блин, я что, с Воландом встретился? Только этого не хватало. Вот ведь скотина, закинул в тело царского сына, но не дал ни то что информации, но даже каких-нибудь завалящих суперспособностей. Ни тебе лазеров из глаз, ни умения собрать из дерьма и палок атомную бомбу. Да я даже имя жены не знаю. И тут в голове возникла картинка. Свадьба сестры Ольги с Карлом Вюртембергским. Знать бы еще кто это. Юного великого князя знакомит с кузиной Александрой Саксен-Альтенбургская, и он не может оторвать от нее глаз. А приметившие это августейшие родители принца и принцессы обмениваются многозначительными взглядами. Черт побери, так вот чем кончаются сказки. Юная очаровательная принцесса превращается в усталую и раздраженную женщину, которой все вокруг не нравится. Саша прервал очередной поток жалоб. Что? Спохватилась великая княгиня, высказывавшая очередную обиду на безруких портных, не способных сшить ей приличное платье для следующего праздника. О какой торжестве идет речь? Ну как же, растерялась супруга. Адмирал Нахимов сжег этих гадких турок в Синопе. Неужели ты мог забыть? Нет, конечно. Прости. Так вот, государь приказал устроить по этому случаю большой бал, а мне совершенно ни в чем туда пойти. Это проблема. И что же делать? Уверен, ты что-нибудь придумаешь. А сейчас, прости, сильно устал. Тебе нехорошо? Может, позвать кого-нибудь? Не стоит. Лучше побуду один. Как скажешь, — неожиданно легко согласилась супруга, после чего наклонилась и, поцеловав меня в лоб, удалилась. Честно говоря, был уверен, что она станет дуться или капризничать, дескать, ты меня не любишь, но нет, просто встала и ушла. Услужливая память тут же подсказала, что, по крайней мере, до свадьбы Саша слыла прекрасно воспитанной и учтивой барышней, к тому же обладающей отменным чувством такта. Правда, злые языки уже тогда толковали, что не особо умный, но тут, что называется, на вкус и цвет. Но сейчас не до этого. Оставшись один, я начал напряженно размышлять, что помню о временах Крымской войны и с ужасом понял, что почти ничего. Дело в том, что мой интерес к истории относился к совсем другой эпохе. Первой и Второй мировой войне, в крайнем случае, русско-японской. Могучие дредноуты, быстроходные крейсера, юркие эсминцы, таинственные подводные лодки, они вот это все. Блин, корабли сейчас по большей части парусные и деревянные, а я в этом дуб-дубом. Стаксель от Брамселя не отличу. С другой стороны, а ни хрен ли с ним, время парусов безвозвратно уходит, а на их смену придут сначала паровые машины, затем турбины. Пушки станут нарезными, а вдобавок к ним появятся мины, торпеды, ракеты. Об этом еще никто не подозревает, но я-то знаю. С этой мыслью и заснул. Следующим утром мое высочество чувствовало себя гораздо лучше. Пробудившись, некоторое время лежал, в глубине души надеясь, что все это лишь сон, но время шло. Тяжелый бархатный балдахин над кроватью никуда не исчезал, так что пришлось подниматься. Доставшееся мне от прежнего владельца тело оказалось худощавым и довольно крепким. Мускулатура, конечно, воображение не поражало, но хлюпиком мой тезка точно не был. Правда, чтобы это понять, пришлось скинуть длинную до пят ночную рубаху. В оставленном мною будущем такие не носят даже женщины. Но дело даже не в этом. Просто за время болезни полотно пропиталось потом и было неприятно даже на ощупь. Оглянувшись в поисках одежды, заметил теплый золотисто-тона длинный, шелковый шлафрок, подбитый мехом, запахнул поглубже полы и, скрепив всю конструкцию поясом с кистями, сунул ноги в тапки или, как их тут называют на французский манер, бабаучис или бабуши, восточные туфли без задников. «Ваше высочество», — раздался за спиной удивленный возглас. Принадлежал он, как оказалось, давешнему слуге с длинными бакенбардами. Судя по всему, он недоумевал, почему сын императора оделся сам, а не стал звать специально для этого обученных людей, а может еще по каким неведомым мне причинам. Времени выяснять не было. Переполненный мочевой пузырь требовал немедленного опорожнения, а где удобство, я не знал. Что же касается доставшейся от предшественника памяти, то действовала она крайне избирательно. Имена вспоминались, а вот другие подробности, скажем так, не сразу. Послушай, любезный О, Кузьмич, чего изволитесь, глупо звучит, но не напомнишь ли мне, где тут? Помявшись, поинтересовался я, после чего добавил, очень надо. Так вот же-с, ничуть не смутился камердинер и, видя, что не догоняю, добавил, горшок, елки-палки. Под кроватью и впрямь стояла ночная ваза, судя по цвету, медная или бронзовая, с какими-то начеканенными узорами. Найдут такую через несколько веков археологи и решат, что перед ними застольная братина. В общем, все правильно. Великий князь болел, а для страждущих подобное не зазорно. Что же касается уборных, то они во дворце, конечно, были, но не так, чтобы много для такого большого помещения. Причем, одни предназначались для принца и его семьи, другими могли пользоваться и придворные. Имелись ли отдельные отхожие места для слуг, выяснять не стал. Не до того, не угодно ли побриться, торжественно осведомился слуга, как только я покончил с процедурами. Ты еще здесь, ощупав подбородок и щеки, вдруг понял, что Костя тоже пытается отрастить бакенбарды. Первым желанием было сбрить все нафиг, но потом решил не торопиться. Уверен, что мое поведение и без того вызовет много толков. Так зачем давать для них лишний повод? Пожалуй, только сначала подай мне что-нибудь перекусить. Что? Не сразу понял Кузьмич. Жрать хочу. Сей секунд. Переполошился камердинер и пулей вылетел из спальни. И газет свежих притащи, все, какие есть, крикнул ему вдогонку. Уже потом выяснилось, что прежний Константин обычно завтракал несколько позже, перед началом рабочего дня, но сегодня великий князь встал куда раньше, однако голодным его все же не оставили. Не прошло и нескольких минут, как на небольшом туалетном столике образовался кофейник, кувшинчик со сливками и целое блюдо со сладкой выпечкой. Говоря по чести, хотелось чего-нибудь более существенного, но поскольку голод не тетка, пришлось вцепиться зубами в первую же попавшуюся булочку. «Ммм», простонал я, «ничего в жизни не ел вкуснее». Только из печи, с достоинством отозвался Кузьмич и сделал попытку налить мне кофе и сливки. «Не-не-не», помотал с набитым ртом, «черный, как будет угодно», поджал губы камердинер, искренне считавший, что знает вкусы хозяина куда лучше него самого. В принципе, так оно и было. Просто в теле Константина оказался человек, не любящий портить вкус напитков молочными добавками. «Ну и ладно, где газеты?» «Помилуйте, ваше императорское высочество», — развел руками слуга. «Свежих еще не доставляли, рано еще. А кофе с выпечкой откуда?» Внезапно пришла мне в голову мысль. Кузьмич с отсутствующим видом посмотрел в сторону, сделав вид, что не расслышал. «Ну, конечно, слуги встают раньше господ, а есть любит тоже, что и они. Все как в том английском анекдоте. Сэр, отчего наши слуги пьют наши виски? Из-за его отменного качества, сэр. Ну и ладно, одеваться будете?» — нарушил затянувшееся молчание камердинер. «Давай». С тех пор, как Константин перестал быть младенцем, единственным приличным костюмом стал для него военный мундир. Вопрос был лишь в том, какой именно следовало надеть. Дело в том, что помимо основного места службы великий князь числился шефом грузинского гренадерского, лейб-гвардии финляндского, каргопольского драгунского, волынского уланского, нарвского гусарского и еще нескольких иностранных полков. И все эти ментики, калеты, сюртуки и прочие вицмундиры имелись в его гардеробе. Но главной, конечно, была форма генерал-адмирала российского флота, буквально увешанная звездами и крестами орденов, причем как русских, так и иностранных. Андрея Первозванного, Александра Невского, бывший польский, а теперь уже имперский Белого Орла, прусский Черного Орла, австрийский Марии Терезии, и это, не считая наград стран поменьше, вроде Вюртемберга, Ганновера, Неаполя, Швеции и еще бог знает кого. К счастью, в повседневной жизни Константин надевался куда скромнее. Черный с двумя рядами пуговиц сюртук, из украшений только эполеты, а также шитые золотом высокий воротник и обшлаги рукавов. На груди аксельбант генерала-адъютанта и орден Святого Георгия 4 степени, полученный за усмирение Венгрии. Одна из немногих наград, полученных не по праву рождения, а за реальные боевые заслуги. Нахлынувшие не кстати воспоминания тут же нарисовали картину боя. Костя, которого, разумеется, никто не послал вести гренадер в атаку, находился среди горцующих на великолепных конях штабных офицеров. Как водится, одеты все были с максимально возможной роскошью и сплошь увешаны орденами. Привлеченные этим блеском венгерские артиллеристы выдвинули вперед несколько орудий и внезапно открыли огонь. Первые же ядра упали совсем рядом, перепугав людей и, что самое главное, лошадей. Несколько из них взвелись на дыбы, сбросив своих всадников. Другие пустились вскачь, унеся прочь своих седоков. Но великому князю, как ни странно, удалось удержаться в седле и продемонстрировать полное хладнокровие. К счастью, вражескую диверсию тут же заметили их русские визави и обрушили на обнаглевшего врага целый град артиллерийских снарядов. В результате одна из пушек была разбита, а вторую ганведы поспешили вернуть в тыл. Собственно говоря, именно с тех пор Константин Николаевич старался одеваться как можно скромнее. Пока Кузьмич помогал мне облачаться, доставили газеты. В кабинет, естественно, благо тот располагался не так уж далеко от спальни. Что любопытно, вместе с прессой там оказался какой-то тип совершенно штатской наружности. Напрягши немного помять, удалось вспомнить, что его фамилия Головнин, и он, ни много ни мало, личный секретарь великого князя, то есть меня. «Доброе утро, Александр Васильевич», — поприветствовал я его. «Не ожидал увидеть вас так рано». «Узнав о нездоровье вашего высочества», — отвечал тот, — «почел необходимым лично засвидетельствовать свое участие. Но, как вижу, благодарение Господу, ваше недомогание прошло. Совершенно. Душевно рад это слышать. Значит, вы сможете присутствовать на докладе его величеству? Что, сегодня же среда», — охотно пояснил Головнин. «Да, точно. Совершенно вылетело из головы. Несмотря на печальные обстоятельства, я все же взял на себя смелость подготовить материалы для представления государю и счастлив узнать, что не ошибся. Что ж, прекрасно, пришлось изобразить чувства, которых вовсе не испытывал. В самом деле, а что, если царь меня расколет? Я ж ничего толком не помню, вон и секретарь как-то подозрительно зыркает, подозревает чего. Вот так с бухты-барахты на прием к Николаю Первому. Лучше бы время на адаптацию было, но чего нет, того нет. Сказаться больным после того, как едва не сожрал все булки, едва не закусив фарфором и столовыми приборами, по достославной памяти графа Калиостро. Нет, придется ехать, что называется, головой с обрыва. Главное, помалкивать и слушать. Хотя, там же мой доклад, зачитать и не слова от себя. Да, так вроде нормально. Затянувшуюся паузу прервал Головнин. Позволено ли мне будет осведомиться, отчего ваше высочество затребовало себе газеты, а в чем проблема? Просто обычно знакомство с печатью и последующий доклад входит в мои обязанности. Господи Боже, Александр Васильевич, вы выглядите так, как будто я отнял у вас кусок хлеба. Умоляю, не делайте такое несчастное лицо, мне уже стыдно. Но, видите ли, в чем дело? Болезнь и впрямь немного выбила меня из колеи, но уже все в порядке, так что полагаю, мы можем вернуться к обычному распорядку. К вашим услугам. Отлично. Что пишет пресса? Главным событием, занимающим умы и чувства общества, несомненно, стала синопская баталия. Все газеты наперебой воздают победоносному российскому флоту и его адмиралам. Главным героем, совершенно заслуженно именуют милейшего Павла Степановича Нахимова, но не забывают и иных участников славной виктории. Что же, воодушевление общества понятно. К победам России не привыкать, но вот морские случаются совсем не так часто. Это первое после славного Наваринского сражения. И, как известно сейчас только мне одному, последнее для нашего флота. Впрочем, думаю, это можно и нужно исправить. Что пишут в иностранной прессе? Пришлось перебить увлекшегося перечислением отличившихся секретаря. Слегка смутился тот. Ругают, не то слово, ваше императорское высочество. Особенно отличились британцы. Мало того, что сражение названо резней, в котором русские линкоры уничтожили едва вооруженные транспорты, их газеты просто смакуют подробности сожжения мирного города, начисто игнорируя тот факт, что Синоп является крепостью и уже потому представляет собой законную цель для русских пушек. Ну, для англичан это нормально. Совершенно справедливо, ваше высочество. Позвольте процитировать Лондон Chronicle, где была Великобритания, которая недавно утверждала, что ее знамя развивается на морях Леванта за тем, чтобы ограждать и оказывать покровительство независимости Турции, ее старинной союзнице. Она осталась неподвижной. До сих пор она не посмела даже пройти через пролив. Это значит дойти до предела позора. Жребий брошен. Больше отступать уже нельзя, не омрачая чести Англии неизгладимым пятном. Раздухарились писаки, хмыкнул я, припоминая слышанное когда-то четверостишье. Вот в воинственном азарте воевода Пальмерстон поражает Русь на карте указательным перстом. Браво, Константин Николаевич! Восхитился Головнин. Не замечал за вами ранее склонности к поэзии. Да какой там, просто слышал где-то и запомнил. Как будет угодно вашему высочеству, принял таинственный вид секретарь. Голову даю на отсечение, что сегодня же растрезвонит и стихи, и имя самозваного автора по всей столице. Ну да бог с ним. Есть что-нибудь еще, достойное внимания? Пришли новости с Кавказа. Наши доблестные войска в двух сражениях сломили сопротивление турок. 12 ноября бой под Ахалцихом, где 7000 русских штыков, под начальством князя Андроникова, разбили 18-тысячный турецкий корпус Али-Паши, шедший к Тифлису. И 19 ноября князь Бебутов разгромил под Башкадыкларом втрое превосходившие его числом основные силы турок. Враг, потеряв 6000 убитыми, вынужден был отступать. Как изволите видеть, полная победа. Что ж, это с одной стороны не может не радовать, а с другой наверняка подтолкнет Париж и Лондон к более активным действиям. Отправка войск для удержания турецких владений от полного поглощения России – достаточно весомый повод для отправки своих войск на восток, как думаете? Возможно, предпочел уклониться от прямого ответа Головнин. Исключить такой драматический исход никак нельзя. Более того, наши номинальные союзники, австрияки и пруссаки, наверняка или устранятся, или того хуже, выстроят против нас отнюдь недружелюбный комплот. Интересно было, как на мои рассуждения отзовется этот внешне малосимпатичный, с грубоватыми, какими-то рубленными чертами лица человек, разве что глаза его светились умом. Хорошо бы понять, насколько он готов быть откровенен со мной и насколько ему можно доверять. Хм, надеюсь, ваше высочество не станет озвучивать такого рода идеи его величеству. Не думаю, что сейчас подходящий момент. Наверняка они не будут восприняты правильно, даже если ваши предположения и окажутся совершеннейшей истиной. Кажется, в этом мой секретарь прав. О личности Николая и мне известно прискорбно мало и по большей части из школьных учебников. А там что? Декабристов частью повесил, частью сослал в Сибирь, Пушкина обижал, Дантеса не наказал, крепостное право не отменил, зато любил пороть солдат шпицрутинами, за что и получил прозвище «Палкин». А ведь сейчас передо мной окажется не просто глава государства, а еще и папа. Судя по отрывочным воспоминаниям, Костя отца не просто любит, а благоговеет перед ним. Тот, в свою очередь, именно его считает своим любимым сыном и внимательно следит за успехами талантливого отпрыска. Нет, тут рисковать никак нельзя. Благодарю за совет, Александр Васильевич. Не премину им воспользоваться, но где же мой доклад? Извольте, подал мне с поклоном тоненькую папку из красной кожи с золотым императорским вензелем Головнин. Не напомните вкратце, что там? Первыми шли нелицеприятные известия о нашей так долго и тщательно готовившейся кругосветной экспедиции фрегата «Аврора», корвета «Наварин» и транспорта «Неман» для крейсерства в составе Восточно-Сибирской эскадры генерал-адъютанта Путятина, отправленного годом ранее на фрегате «Диана» в Японию для установления дипломатических отношений с правительством Сигуна. И если «Диана» показала себя отлично, то вот «Наварин» и «Аврора», к сожалению, получили значительные повреждения и были вынуждены встать на ремонт в Англии. А транспорт «Неман», направлявшийся на Камчатку, и вовсе затонул в Северном море. Об этом теперь следовало доложить царю. И самым досадным здесь оказывалось то, что эти корабли были тщательно отобраны из всех трех дивизий Балтфлота, как самые крепкие и надежные. Что же тогда говорить про остальные? Следующим пунктом была давно идущая тяжба по поводу казенных лесов с Министерством государственных имуществ. Константин Николаевич справедливо полагал, что морским офицерам не стоит заниматься лесоводством, и хотел передать все это хозяйство соответствующему ведомству. Однако руководивший им граф Киселев всячески открещивался от подобного дара. Не имея возможности возражать по существу, он упорно саботировал эту передачу и выставлял заведомо неприемлемые условия. Например, предлагал морякам заниматься самовывозом корабельного леса. Разумеется, подобное предложение никак не устраивало великого князя, и конфронтация нарастала. А это что? «Предложение по секвестрованию расходов», — пояснил секретарь. «Я знаю, что документ до конца не проработан, но мне показалось, что для государя это будет приятным сюрпризом, в особенности после неутешительных известий от Путятина». Опаньки! Оказывается, Костя тщательно изучил расходы всех департаментов своего министерства и пришел к выводу, что, по крайней мере, часть их можно безболезненно сократить. Экономия получалась весьма внушительная, никак не менее 300 тысяч серебром. Да, царю эта рачительность, несомненно, понравится, но ведь тогда эти деньги останутся на счетах Министерства финансов, от которого снега зимой не допросишься. А расходов на подготовку к войне с объединившейся против России и Западной Европой предстояло очень много. Так что лучше денежки все-таки получить, а уже потом решать, куда их направить. Решено, этот документ следует придержать, чтобы на досуге изучить более внимательно. Так, глядишь, средства и появятся. Александр Васильевич строго взглянул на сотрудника. Полагаю, обсуждение этого вопроса преждевременным. Как вам будет угодно. А это что? Утверждение сметы на строительство грибных канонерских лодок по проекту контр-адмирала фон Шанца. Вот оно что. В памяти снова возникли воспоминания, но теперь уже мои. Когда началась война, и на Балтике появились эскадры союзников, выяснилось, что противостоять ему нечем. Судя по успехам посланных на Дальний Восток кораблей, удивляться тут нечему. И тогда великий князь Константин приказал построить целый флот винтовых канонерок, причем отдал на это свои собственные деньги. А что, собственно говоря, мешает сделать это прямо сейчас? Мои размышления прервало вежливое покашливание секретаря. «Кхе-кхе, ваше высочество, позволю напомнить, что через полчаса вам необходимо быть у императора. Так скоро, к 9 утра, а сейчас уже 8:32. Что ж ты молчал? Едем». Спокойствие Головнина объяснялось просто. Зимой Константин, то есть я, предпочитал жить в столице, а не в Павловске или Стрельне. Так что добираться далеко нам не понадобилось. Разве что по пути пришлось немного прибавить шага, но ровно в 9 мы оказались в приемной императора. Один мант Мартын Мартынович, врач, хирург, доктор медицины, лейб-медик Николая I, по происхождению пруссак, 2 шмип, школа мичманов и прапорщиков. Глава 3. Человек предполагает, а Господь располагает, говаривали наши предки и были совершенно правы. Как бы ни планировалась первая встреча с царем, все сразу же пошло кувырком. И виноват в этом, конечно же, оказался я сам, но обо всем по порядку. Император оказался высоким крепким мужчиной. На вид ему можно было дать не более 50 лет или даже меньше, настолько моложаво он выглядел. Что интересно, в глазах отнюдь не читалась приписываемая ему замораживающая сила. Увидев сына, Николай не смог сдержаться от улыбки и поднялся из-за стола, шагнув мне навстречу. «Здравствуй, Костя. Мне докладывали, что тебе не здоровилось. Совсем немного. Но, к счастью, все уже совершенно хорошо. Отрадно слышать. А отчего не одел свои очки, опаньки?» Зазвенели тревожные колокольчики в голове. Услужливая память великого князя тут же подсказала, что он был очень близорук и практически постоянно носил пенсне. К слову сказать, это было не положено не только военным, но даже и находящимся на статской службе. Однако в случае надобности офицер или чиновник мог и спросить высочайшего позволения носить их. И такое разрешение у великого князя, разумеется, было. Черт побери, так вот почему Головнин так удивленно посмотрел, когда я смог прочитать газету. Хорошая новость, здоровье тела после моего в него попадания резко улучшилось, что позволяет надеяться и на другие плюшки. Плохая, сейчас спалюсь. Просто мои костыли для глаз случайно упали и разбились. Появиться же перед тобой с треснувшими стеклами показалось мне неприличным. Понимаю, усмехнулся государь, продолжая благосклонно смотреть на меня. В таком случае, присаживайся и рассказывай. Если честно, отчет готовила канцелярия, так что придется читать по бумажке. Тогда проще самому будет ознакомиться с его содержанием. Давай папку, изучу. Если появятся вопросы, будь готов держать ответ. Такой поворот событий не порадовал. Но я уже понял, что Николай ко мне, то есть к своему морячку, как он называл Константина в детстве, настроен предельно дружелюбно. Видно было, что император искренне любит второго сына и гордится его успехами. Так что сегодняшнюю неготовность к внятному изложению и ответам на сложные вопросы только восставшему с одра болезни молодому генерал-адмиралу наверняка спишут. А через неделю уже все изучу. Подготовлюсь надлежащим образом и выступлю на отлично. К счастью, история о злоключениях русских кораблей в чужих водах не испортила царю настроение. По всей видимости, за 30 лет своего правления Николай Павлович уже привык к тому, что не все идет по заранее намеченному плану. Досадно, но, надеюсь, Путятин найдет случай все исправить, благодушно отозвался он. К счастью, не все на флоте так дурно устроено. Недавнее дело под Синопом принесло славу русскому оружию, и уверен, отобьет охоту англичан с французами мешаться в наши дела. Боюсь, что не могу согласиться с этим, государь, не смог удержаться я. С чем же? Удивленно взглянул на меня царь. Прошу прощения, поспешил поправиться, у меня нет сомнений в доблести наших моряков, так же, как и в талантах Павла Степановича Нахимова. Но вот в том, что просвещенные европейцы перестанут совать свой нос, куда их не просит, не верю абсолютно. В этом ты, конечно, прав, скупо улыбнулся Николай, но это еще полбеды. Куда хуже, что англичане требуют от нас невозможного. Отказ от противодействия опасным для нашего Кавказа действиям турок неприемлем и оскорбителен для России. Между тем, я вполне разделяю мнение многих, в том числе и Карла Васильевича I, обо всех невыгодных сторонах, которые должны для нас произойти из войны, предпринятой против Англии и Франции. Но что же делать, если упорно нам не оставляют другого выбора, представляя условия мира, которые невозможно принять без унижения? Канцлер считает, что войну надо прекращать. Моя же мысль в том, что если бы Османская империя была прежней, слабой, безобидной, дружественной, с которой можно было сосуществовать в добрых отношениях, тогда воевать было бы незачем. Договорив это, государь потянулся к графину, набулькал себе полный стакан воды и жадно осушил его. Похоже, он все для себя решил, и природное упрямство ни за что не позволит ему признать неправоту. Но совсем другое дело, голос царя снова окреп. Если мы имеем дело с Турцией враждебной, злонамеренной, доступной всем иностранным влияниям, служащий пристанищем всем эмигрантам, причиняющий нам беспрестанные затруднения. Притом нет никаких сомнений, что она и в дальнейшем будет опираться на враждебные России кабинеты. При этих условиях для нас предпочтительнее другая комбинация, при которой создастся новый порядок вещей, несомненно, неизвестный, проблематический, может быть, тоже чреватый другого рода невыгодными сторонами, но все же менее неблагоприятный, чем тот, который создался сейчас. Это означает войну, мрачно подытожил я. Не думаю, задумчиво качнул головой император, в знак отрицания, что они решатся на что-то большее, чем демонстрацию враждебных намерений. Или ты считаешь иначе? Трудно сказать, ваше величество, что придет в голову очередному Наполеону, не говоря уж о правительстве королевы Виктории, но уверен, что это сражение их не слишком напугало. Объяснись. Париж, по сведениям от нашего посла, не демонстрирует желания воевать, скорее, ищет пути мирного разрешения нашего противостояния с султаном. Как раз напротив, почти убежден, что недавно узурпировавший власть Бонапарт является главным закулисным разжигателем войны. Только у французов имеется армия, способная на полномасштабное вторжение в наши пределы. И что еще важнее, он сумел добиться главного. Традиционная антифранцузская коалиция развалина. Британцы с ним заодно, Вена и Берлин в лучшем случае нейтральны, в худшем могут начать чинить нам препоны, но точно не помогут в войне. Остается вынудить Россию начать войну с Европой и, используя преимущество морских коммуникаций и силу флота, начать самые решительные действия на Черном море и даже высадку крупных сил десанта в Крыму. «Ну, это ты, брат, хватил», – рассмеялся Николай, и я не без досады припомнил, что экспедиционный корпус союзников сначала доставили в Турцию, потом перевезли в Варну, планировали даже отправить на Кавказ. В общем, Крым в начале войны выглядел наименее вероятной точкой для удара. «Не слишком ли ты сгущаешь краски?» Продолжил государь. «Мне докладывают об иных настроениях в Тюильрийском дворце. Наполеон III – хитрая бестия. Ему нужна война, чтобы закрепиться на троне своего дяди, и он сделает все, чтобы ее развязать. Он желает обмануть нас и делает все от этого зависящее. Поручите дипломатам отследить, какие реальные приготовления ведутся. Закупка снаряжения – лучший разведывательный признак. Там, где идут поставки, уже сформирован бюджет и выделены деньги. И это просто так не бывает. В твоих словах что-то есть, задумался царь. Но почему ты считаешь, что поражение турецкого флота не будет иметь последствий? Судите сами, государь. Корабли Нахимова были много сильнее, чем у Осман-паши. Тем не менее, турки отчаянно сопротивлялись и нанесли нам немало повреждений. То, что Ростислав вообще смог дойти до Севастополя, трудно объяснить чем-либо, кроме заступничества высших сил. Следует также учитывать, что, после провала миссии Меншикова в Стамбуле, все убеждены в нашей неготовности к войне. Отчего так? Все просто. Александр Сергеевич выставил туркам ультиматум, а когда срок истек, не нашел ничего лучше, чем продлить его действие. Затем еще раз во всем мире такая двойственность воспринимается как слабость. «Не знал, что ты так не любишь Меншикова», — нахмурился Николай. «А он не барышня, чтобы его любить». «Ха-ха-ха», — рассмеялся царь, бывший, как подсказала память Кости, большим охотником до женского пола. «Если так пойдет, ты превзойдешь его в остроумии. Надеюсь, что не только в этом. Что предлагаешь? Если вам будет угодно выслушать мое мнение, то считаю полезным провести немедленную демонстрацию у берегов османской столицы. Уверен, что, если на рейде перед султанским дворцом появятся наши линкоры, Абдул-Меджид проклянет тот день и час, когда решил пренебречь миролюбивыми предложениями вашего величества. Ты сам говорил, что корабли наши претерпели в бою. Разве в Севастополе нет иных сил? Что же, пожалуй, это предложение стоит обсудить. Скажем, в пятницу успеешь к этому сроку? Конечно, кивнул, почувствовав, что очень устал. Очевидно же, что царь не смог или не захотел услышать разумные предостережения. Или я все не так сформулировал, не сумел донести свою мысль. Силы внезапно оставили, а ощущение, что бьюсь головой о глухую стену, почти добило. У меня не было времени хорошенько приготовиться к встрече с Николаем I, а потому все пошло в кривь и в кось. Провалом, конечно, это не назовешь, но лишнего ваш покорный слуга все-таки наболтал, а ведь хотел отмолчаться для начала. Судя по всему, прежде за мной такого не водилось. Тебе нехорошо? посмотрел на меня с искренним участием император. «Все норм», — отозвался я, с ужасом понимая, что опять несу что-то не то. «Странное дело, в обычном состоянии у меня получается вести себя, не вызывая подозрений, но при малейшем волнении из уст великого князя начинают лететь анахронизмы и непривычные обороты. Вижу, ты утомился, заговариваешься», — нахмурился Николай. «Отправляйся-ка, милый друг, к себе и отдохни, распоряжусь отправить к тебе доктора Арента. Не волнуйся, он вполне сносно говорит по-русски. Впрочем, ты и сам это знаешь». На губах государя появилось нечто вроде усмешки, но тут же исчезло. «А перед Монтом извинись. Обязательно», — пришлось изобразить соответствующее случаю раскаяние. «Ступай уже, поборник всего русского». Только оказавшись за высокими двустворчатыми дверями, смог перевести дух и вытереть вспотевший за время аудиенции лоб. Но не успел проделать это, как ко мне подошли три молодых гвардейских генерала. Старшему из них было, пожалуй, за 30. Довольно высокий и представительный, с орденом Святого Георгия на груди. Его спутники и того моложе, никак не более 20 или около того лет. Один конногвардеец, а второй артиллерист. «Здравствуй, Кости», дружно, едва ли не хором поприветствовали они меня, сделав ударение в имени на последний слог. «Привет, ха-ха-ха», залился старший и обернулся к своим спутникам, но те от чего-то не разделили его веселье. И тут в моей голове что-то щелкнуло, и я понял, что передо мной братья. Цесаревич Александр и Николай с Михаилом, иначе Сашка Московский Калач, прозвище дали в семье за то, что родился цесаревич в Первопрестольной, Низе и Мишка. Причем, со старшим мы довольно близки, а вот младшие Костю побаиваются. Вероятно потому, что в детстве им немало от него доставалось. Во время совместных игр горячий и несдержанный Константин изрядно поколачивал их, за что получал взыскание и наказание от наставника и венценосного отца. Но с характером своим до поры сладить юный генерал-адмирал никак не мог. Когда подрос и игры закончились, нрав стал более умеренным, хотя и теперь великого князя Константина продолжали считать резким, эксцентричным и не слишком удобным в общении. «Как себя чувствуешь? Мы слышали, ты был нездоров. Пустяки, все нормально. Значит, это папа заставил тебя вспотеть?» — подпустил шпильку Мишка. «Точно, что-нибудь случилось?» — встревожился Сашка. «Мне казалось, что он доволен после Синопской победы». «Да не то чтобы. Просто мы не сошлись во взглядах на политические последствия этой победы. Вы повздорили, скорее, поспорили. Напрасно. И чем все кончилось?» «Назначено заседание на пятницу. Будут министры во главе с Ниссильради. Я могу рассчитывать на твою поддержку?» «Конечно», — без особого энтузиазма отозвался цесаревич. «Ну вот, опять о делах», — вмешался помалкивавший до сих пор Низи. «Давайте поговорим лучше о чем-нибудь приятном. Николаю только что исполнилось 22 года, и он просто классический мажор, горячий участник всех гвардейских пирушек, не пропускающий ни одной юбки, но при этом, в сущности, не дурной малый. Помимо всего прочего, является генерал-инспектором по инженерной части, но в этом деле мало что понимает и особо никуда не лезет. Зато заправский кавалерист». «Предлагай», — оживился Александр. «Ну раз Кости не совсем здоров, давайте сходим на балет. А что там? В Большом Три дают по хиту, и по всеобщему убеждению Аннушка Прихунова там весьма хороша». «Да, неплохо, но это я уже видел. Господи, Сашка, все время забываю, как ты стар. Ты ведь, верно, еще и Стомину застал? Но-но», — строго посмотрел на Низи цесаревич, но потом не выдержал и рассмеялся. «Твоя правда, видел и ее. Ну, так что?» — обернулись ко мне братья. «Помилуйте», — усмехнулся я, — «женатому человеку посещать бордель не совсем прилично, даже если он устроен специально для семьи Романовых». Услышав это, великие князья сначала застыли как громом пораженные, после чего буквально закисли от хохота. «Нет, не могу», — стонал Николай. «Какой бон-мод 2, если не против, я запущу его в свете». «Поосторожней», — счел необходимым предупредить его Сашка и указал глазами на двери императорского кабинета. «Не ты один любитель танцев. Пойдешь к себе?» — поинтересовался Мишка. «Нет, нужно заглянуть в министерство. Держу пари, что там без меня вообще мышей не ловит. Как ты сказал, Кости сегодня просто фонтанирует остроумием. Ладно, ребята, мне пора». Попрощался я с братьями и двинулся по своим делам. «Воля ваша, но что-то с нашим морячком не так», — задумчиво пробормотал вслед Михаил. «Что же, первые выводы по поводу родственников сделать можно. Сашка отнюдь не глуп, но пассивен. Деятель из разряда работа, «Ты меня не бойся, я тебя не трону, в помощи не откажет, но при этом и не запыхается, Низи, балбес, в грядущей войне ему бы шашку до коня и на линию огня, а вот Мишка совсем непрост, парень явно себе на уме, старается помалкивать, но ничего не упускает, командир артиллерийской бригады и генерал-фельдцейхмейстер, насколько компетентен, судить пока не могу, но, судя по отрывочным знаниям из прошлого, дело свое знает, и сыновей воспитал по большей части людьми дельными, стоит с ним пообщаться отдельно, хотя его роль чисто символическая, одно название и шефство, ни к чему не обязывающее. Удобство Петербурга для жизни состояло как раз в том, что все выстроено очень близко. По факту, чтобы добраться в Адмиралтейство из Зимнего дворца, надо всего лишь перейти через дворцовый проезд, соединяющий одноименный мост, ведущий на стрелку Васильевского острова с Невским проспектом. Понятное дело, такому важному человеку, каким волей таинственного незнакомца стал я, пешие прогулки, тем более зимой, не по чину. К крыльцу подогнали санки и в считанные минуты довезли до места. В теплое время можно пользоваться катерами. К слову сказать, катер сейчас, это такое гребное судно. Поменьше баркаса, но больше шлюпки. До моторных еще лет 50, а вот паровые, наверное, должны уже быть. Надо выяснить. Мое появление в Адмиралтействе вызвало фурор. Видимо, не ждали, так что, заметив августейшую особу, одни застыли, как громом пораженные, другие принялись шуршать, изображая бурную деятельность. С одной стороны, такая реакция даже как-то греет самолюбие, дескать, боятся, значит уважают. С другой, раз начали суетиться, стало быть, ни хрена не делали, а это не порядок. Ну, ничего, сейчас пропишу им животворящую клизму в полведра скипидара с патефонными иголками, впрочем, последних, кажется, еще нет. Жаль, терапевтический эффект не тот будет. Была, правда, еще одна проблема, о которой вряд ли кто подозревал. Явившийся на службу начальник не имел ни малейшего представления, где его кабинет. Память тела заткнулась и ничего показывать не желала. Ошарашенные подчиненные превратились в соляные столбы и ели глазами мою особу. И что прикажете делать? Пожалуйте шубку, ваше императорское высочество, гаркнул во все горло увешанный крестами и медалями швейцар из отставных матросов. Единственный, сохранивший самообладание. Изволь, братец, скинул ему на руки доху из морского бобра 4. Ну что, соскучились? Посмотрел на застывших офицеров и чиновников. Счастливо видеть вас в добром здравии. Нашелся самый молодой из них, судя по эполетам, мичман. Александр Васильевич обернулся к Головнину. Ступай в кабинет и все там приготовь, я тебя догоню. Тот, видимо, уже устал удивляться моим чудачествам и потому просто пошел, куда ему велено. Мы же с юным офицером двинулись следом, ведя при этом светскую беседу. Где служите, любезный? На корвете Наварин, ваше императорское. Без чинов, мичман. Насколько понимаю, это вы принесли весть о печальной судьбе вашего судна? Кстати, как вас, Брылкин? А по имени-отчеству, Владимир Николаевич. Очень приятно. Ну, так поведайте, друг мой, как же случилось, что столь хорошо подготовленный к плаванию корабль потерпел аварию, едва покинув Балтику? Вопрос оказался из разряда неприятных, но окажись Брылкин человеком несколько более опытным, он, вероятно, сумел бы оправдать случившееся некими непреодолимыми причинами вплоть до воли Господней. Однако мичман был молод, искренне желал послужить Отечеству и вообще являлся убежденным противником всего дурного и горячим сторонником всеобщего блага. В общем, за короткий промежуток, пока шел по коридорам, стараясь не потерять из виду Головнина, офицер высказал мне все, что думал о порядках, царивших в Адмиралтействе вообще и о ремонте в Кронштадтском порту, в частности. Вот значит, как, сочувственно покивал я, сообразив, что мы дошли. Благодарю за информацию. Служу государю и отечеству, вытянулся молодой человек. Полно, друг мой, быть может, у вас есть какие-то просьбы личного характера, единственное мое желание быть полезным. Немного выспренно ответил тот, после чего смутился и добавил, и для того получить новое назначение. За этим дело не станет, милостиво похлопал мичмана по плечу, обозначив, что аудиенция окончена. Будет вам место. Благодарю, ваше императорское высочество. Вытянувшись перед начальством, выпалил Брылкин. Один Карл Васильевич Ниссельради, министр иностранных дел Российской империи с 1816 по 1856, канцлер. 2. Бонмот, острота, ФР. 3. Большой театр в Петербурге построен в 1783 году по велению Екатерины Великой. В 1859 году здание было перестроено под размещение консерватории, для театра же было выстроено новое здание, получившее название в честь императрицы Марии Федоровны. Ныне Государственный академический Мариинский театр. 4. Морской бобр, калан, он же морская выдра, камчатский бобр, животное из семейства куньих, в отличие от настоящего бобра, относящегося к грызунам. Его эталонно-плотный мех отлично защищен от намокания. Глава 4. После роскошных интерьеров Зимнего дворца внутреннее убранство министерства показалось почти аскетичным. Впрочем, это было скорее на пользу, поскольку настраивало на деловой лад, а заботу главы морского ведомства было не в проворот. Находившийся сейчас на юге Меншиков устроил все так, чтобы никакой вопрос не мог быть решен без участия министра. Вероятно, таким образом он пытался демонстрировать государю свою незаменимость. Оборотной стороной этого оказался целый ворох бумаг. Казанское адмиралтейство всеподданнейше запрашивало, заготавливать им этой зимой лес или погодить. Командиры портов справлялись, нельзя ли выделить средства на пошив мундиров для ластовых команд. Управляющие казенных заводов хотели бы знать, на какие наградные могли бы рассчитывать служащие у них чиновники. Так, если загребусь в эти дебри, на действительно важные дела времени просто не останется. Поэтому все к черту. Пусть текучкой занимается секретарь, а генерал-адмирал возьмется за действительно важные вопросы. А что у нас можно признать таковыми? Насколько помню, абсолютное большинство кораблей и судов Балтийского флота – парусники, и когда к нам пожаловали союзники, у коих паровики имелись в избытке, мы просто ушли в глухую оборону. К счастью для нас, вражеские линкоры и фрегаты не могли свободно действовать на мелководье, а достаточного количества канонерок у англичан и французов не было. На следующий год их построили, но русское командование во главе с великим князем тоже не зевало, и построили свои. Так почему бы не заняться этим на год раньше, в смысле прямо сейчас, решено, тем более что память Кости подсказывает, что сейчас идут работы по проектированию грибных канонерских лодок, стало быть, есть и производственные мощности, и финансирование. Еще одним нововведением в той войне стали мины, и были они, если нам ничего не наврал проводивший занятия капитан-лейтенант Королев, двух видов, системы Якоби и Набеля. Первые подрывались с помощью провода, вторые имели химический запал. Общим недостатком и тех, и других было ничтожное количество взрывчатого вещества, то есть пороха. Если мне не изменяет память, около 14 килограммов или, как говорят в это время, менее пуда. Так что это надо исправить и вообще, как можно подробнее ознакомиться с проектами. В конце концов, зря я, что ли, штат БЧ-3-1 носил. Еще одной проблемой станет артиллерия. Если в первый год мы с союзниками бодались более или менее на равных, то потом их промышленность наклепала множество почти нарезных орудий. Почти, потому что сверловка Ланкастера считается нарезной только в нашем богоспасаемом отечестве, да и то лишь благодаря дурной инициативе депутатов Государственной Думы. Но это так, к слову. Главное, что у англичан массово появятся дальнобойные, хоть и не особо точные, пушки. И с этим надо что-то делать. Причем, прямо сейчас. Ну и напоследок можно вспомнить о ружьях, которые, по словам незабвенного Лескова, англичане кирпичом не чистят. Как известно даже далеким от истории войн людям, англичане и французы были поголовно вооружены нарезными винтовками, а мы, сиволапые, гладкостволом чуть ли не времен Бородино, отчего, собственно, и проиграли. Почему это в последнюю очередь? Все просто, если наш флот окажется настолько несостоятельным, что союзники прорвутся сквозь батареи и минные поля к Питеру, штуцеры нам вряд ли помогут. И вообще, пусть ими армия занимается, она в России большая, и денег на нее выделяется немерено. Пусть потратит на что-то полезное, а у меня своих расходов хоть отбавляй. Кстати, от чего бы не убавить, Александр Васильевич, секретарь, занявшийся разбором каких-то бумаг за своим столом, тут же подошел ко мне. Голубчик, будь любезен, принеси наш проект бюджета, подробно, со всеми выкладками, в особенности по комиссариатской части, а также строительной, кораблестроительной и ремонтной, и будь готов давать мне по каждому пункту свои комментарии, а еще лучше, А задач департамента снабдить каждую статью бюджета сопроводительной запиской, в которой ясным и понятным языком изложить суть вопроса и расчеты. Возможно, это потребует создания отдельной комиссии. Боюсь, что так, боитесь, удивился Головнин. Конечно, чем больше бюрократии, тем меньше дела. С этим трудно спорить, согласился секретарь, но все же именно обсуждения помогают избежать ошибок и прийти к правильному решению. Да я разве против? Собирайте. Что будем сокращать в первую очередь? Поинтересовался удовлетворенный моим ответом чиновник. Ремонт парусных кораблей, не задумываясь, ответил я. По крайней мере, самых ветхих из них. Но отчего? Изумился Головнин. Разве в следующем году не будет практических плаваний? Если к нам пожалует англо-французский флот, то вряд ли. Боже правый, но откуда такие вести? Неужели война с нами? Дело решенное и нет никакой надежды. Надеяться, дорогой Александр Васильевич, надо на лучшее, а готовиться к худшему. Поэтому тратить ресурсы будем только на действительно важные вещи. И если и будем исправлять и строить, то прежде всего паровые суда. Протолкнуть это решение будет непросто. Воспротивятся многие заслуженные адмиралы. А кто сказал, что мне интересно их мнение? И вообще, ты навел меня на одну замечательную мысль. Надо предложить этим старым пенькам письменно изложить свое мнение по поводу развития флота, где они черным по белому напишут о преимуществах белоснежных парусов над коптящими машинами. А когда придут англичане и те же самые люди станут утверждать, что мы не сможем с ними драться по причине недостатка пароходов, у меня появится блестящая возможность изгнать ретроградов со службы, невзирая на прошлые заслуги. Вы наживете себе этим множество врагов, тихо заметил секретарь. Это последнее, что меня беспокоит. Давай лучше подумаем, как мы можем увеличить количество современных кораблей. Где их можно купить? В Пруссии, в Голландии или, быть может, в Америке? Я не столь сведущ в этом вопросе, но смею полагать, что лучше всего в Англии. Там будет и дешевле, и быстрее. Более того, мы там их и заказываем. Что? Прости, заказываем, то есть прямо сейчас, конечно, два паровых корвета «Витязь» и «Воин-2». Первый платеж уже прошел, соответственно, их скоро заложат. Остальные средства испрошены в казначействе, так что, и много средств, постарался спросить как можно безразличнее, хотя внутри все клокотало от ярости. По 320 тысяч серебром за единицу, еще некоторые суммы понадобятся на оснастку и вооружение. О полной стоимости лучше справиться в соответствующем департаменте. Да что тут вообще творится? Не выдержав, заорал я. Мы с часу на час ждем объявления войны с Англией и заказываем у нее корабли. Позвольте спросить, для чего? У них и так флот огромный, зачем его еще субсидировать? Кто, черт возьми, это вообще придумал? Вы, с трудом выдавил из себя испуганный чиновник. Что, вы ваше императорское высочество, твою ж маман? Выдавил из себя с безукоризненным французским проносом. Совсем забыл. А ты, сударь мой, какого лешего не напомнил? Тоже запамятовал, дипломатично отозвался секретарь. Ладно, прошу прощения, сорвался. Ничего страшного, кротко отозвался Головнин, очевидно воображая себя христианским мучеником, с трудом избегшим гнева Нерона. Сколько уже заплатили? По 50 тысяч серебром. Чудно. Что ж, плохая новость состоит в том, что мы подарили противнику 100 тысяч. Хорошее, что у нас осталось еще 500 000, которые можно потратить с большим толком на покупку паровых кораблей, и это тоже. В таком случае, осмелюсь предложить корабли, принадлежащие Пруссии.